Поздравляем всех с принятием святых, животворящих, страшных, бессмертных, небесных, христовых тайн. Сегодня вся Церковь православная Сионская горница, где мы вместе со святыми апостолами, со всеми святыми участвуем в этом таинстве жертвенной пасхальной любви Христовой, когда Он, возлюбив сущих с Ним, возлюбил их до конца. Сегодня великая радость у Церкви, у всех нас. Сегодня не должно быть уныния уже никакого ни у кого, потому что мы вкусили и увидели, как благ Господь. И мы увидели снова, что Его любовь и Его крепость – это одно и то же. И все возможно Богу, и все возможно нам, если с нами Бог. Если мы соединены с Ним столь теснейшим и таинственнейшим образом. Великая радость сегодня у Церкви нашей. И нам дано узнать, прикоснуться этой жизни нетленной, для которой создан каждый человек. И узнать, что такое божественная литургия, которая дается нам каждый день. Мы в течение всего года на каждой неделе совершаем память Великой Среды и Великой Пятницы от того, что столь значительны эти события. Может быть, Церкви стоило совершать евхаристическую память Великого Четверга в течение всего года на каждой неделе. Но Церковь Святая с древности совершает это таинство прежде всего в День Господень, как говорит нам Писание. То есть в день воспоминания о страшном суде, в чаянии второго пришествия Господа со славою на землю. И день Господень, когда Он воскрес, и когда Он явил нам эту новую жизнь. И каждый день совершается божественная литургия, кроме нескольких дней Великим постом, для того, чтобы мы узнали, что этот день Господень всегда нам дан, и все дни являются Днем Господним. И чтобы мы узнали, что мы призваны к такому общению с Господом, какое было всегда в Церкви, начиная с апостольских времен, с Тайной Вечери, и во все века, и в X, и в XIV, и в XIX, и в минувшем XX веке. Как это было у преподобного Сергия, когда он, по свидетельству его ученика Симона, сподобившегося быть зрителем этого события, во время божественной литургии в Троицком монастыре, в теперешней Троице Сергиевой Лавре, во время божественной литургии божественный огонь касался предложения, окружал престол в алтаре, и когда было причащение, то видел этот ученик его, как огонь небесный, сошел в потир, и преподобный причащался этого небесного огня. И как было это с преподобным Серафимом Саровским, который в Великий Четверг, еще будучи юным диаконом, в тот момент литургии, когда возглашает священник «Яко свят, еси Боже наш», и диакон выходит нам вон и возводит орарь над молящимися, восклицая «И во веки веков!», вдруг в этот момент как бы луч солнца ослепил его глаза, и он поднял свое зрение и увидел Господа Иисуса Христа во славе, окруженного ангелами и архангелами, херувимами и серафимами. Господь шел от западных дверей к алтарю по воздуху, благословляя всех молящихся, и вошел в свой образ около царских врат. И небесная, неизреченная сладость заполнила все существо преподобного. И сияние присутствовало во всем храме Божием, благодати Христовой. В течение 3 часов стоял преподобный Серафим недвижно, не в силах сдвинуться с места. Он узнал, что такое божественная литургия. И он знал, как нужно готовиться поэтому к божественной литургии. Был период, когда он на такой глубине готовился к этому таинству, что в течение какого-то времени даже не причащался святых христовых тайн, и совет старцев встревожился, что происходит с преподобным, не впал ли он в прелесть. А у него было именно ясное понимание, что такое божественная литургия. Это то, что было с преподобным Пафнутием Боровским, когда его однажды пригласили в соседнем монастыре отслужить божественную литургию, потому что заболел священник или был где-то он в отсутствии. И он, отслужив эту божественную литургию, пустынник, монах, но имеющий священный сан, сказал: «В следующий раз, когда у вас будет такая нужда, не зовите меня, потому что не может человек участвовать в этом и остаться живым». Но человек остается живым, и только благодаря этому мы живы все. Благодаря этому род человеческий существует, непричастный святым Христовым тайнам, от того, что есть Церковь, где Господь соединяется так с людьми, что присутствие Его абсолютно среди людей, у нас на земле. Но готовиться к этому таинству нужно так, как преподобный Серафим Саровский готовился, когда, как мы знаем, 3 года, день и ночь, стоял он на камне и молился: «Боже, милостив будь мне грешным». От того, что он знал, что такое святые Христовы тайны, страшные тайны воистину. И так готовиться нужно, как готовился святитель Иоанн Шанхайский, недавно прославленный зарубежной церковью, святитель, великий чудотворец литургийный наших дней, который, однажды узнав о том, что прежде чем служить божественную литургию, нужно по образу древних христиан в течение всей ночи к этому готовиться молитвою. Ведь раньше всеночная была перед божественной литургией, которая потом уже переходила в литургию. И когда Господь открыл ему благодатно это, то он потом в течение 40 лет совершал этот подвиг, когда он не ложился спать, а пребывал на молитве. Это же наш современник, это не 19 век и не 14-й. Его ученики, близко знающие вы люди, к нам приезжают в храм, рассказывают об этом святом. Всякий раз после божественной литургии в течение нескольких часов он не выходил из алтаря, потому что ему надо было быть с Богом, прежде чем выйти к людям, с утешением, с чудом, исцелением, с тем даром, который он получил от Христа. Вот это мы должны с вами знать. И мы это знаем, по милости Божией, если хоть каплю благодати дано нам было принять сегодня – в том служении, которое совершается всегда Духом Святым, сам Господь, Дух Святой, всегда совершает божественную литургию. И сам Спаситель совершает божественную литургию, умывая нам ноги всегда, прежде чем мы приступим к этой литургии, то есть преподая нам таинство прощения наших грехов, чтобы мы ходили чистыми путями вслед за Господом. И чтобы мы, хотя и не достигаем всего, о чем свидетельствуют великие святые, знали, что это принадлежит Церкви, и это всем нам принадлежит, и мы все призываемся входить в ту меру совершенства, если мы крещены во Святую Троицу, во Христа крестились и соединяемся с Его пречистой плотью и кровью. Когда совершается божественная литургия, когда дается нам эта благодать, нам все тайны веры открываются. Апостол Иоанн Богослов говорит о причастии в связи с тайной воплощения Божией, то, что мы услышим в пасхальную ночь. Святой апостол Петр говорит, связывая эту тайну с тайной преображения. Святой апостол Павел говорит, что Евхаристия нераздельна с крестной смертью Спасителя. Воистину, прежде всего это мы сегодня должны увидеть. Господь, предваряя свои крестные страдания, когда Он отдает всю свою жизнь ради нашего спасения, сегодня предлагает нам эту жизнь свою для того, чтобы осветить нас и укрепить нас, и открыть нам доступ к видению тайны креста Его, животворящего, спасительного, и тайны Его светлого воскресения. Всякий раз, когда мы причащаемся святых Христовых тайн, вопрос идет о жизни и смерти, о Его смерти Христовой и о нашей жизни. И всякий раз, когда нам это дается, мы слышим Слово Господне, которое Он сказал на Тайной Вечере. «Потому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Потому узнают, что вы причастники святых Христовых тайн, если вы будете иметь эту любовь между собою, которая не знает границ и которая простирается до бесконечности и никого не исключает из людей. Потому что Господь говорит нам на Тайной Вечере, как Я возлюбил вас, так вы любите друг друга. За что Ты, Господи, нас возлюбил? Можем мы спросить каждый из нас, когда мы молились перед причастием, не лобзанья Ти дам, яко Иуда, страшась, не я ли Тебя, Господи, предам, но умоляя о том, чтобы как разбойник, но благоразумный, сподобился я этого дара Божия. За что Господь нас возлюбил? А для того Он возлюбил, чтобы мы, как Он нас возлюбил, научились любить друг друга». Любить других людей не за качества их какие-то, пусть самые высшие, не за их мудрость, не за их таланты, не за ум их, не за их доброту, а за то, за что Христос нас возлюбил, за то, что мы творение Божие, за то, что мы все искуплены Его кровью драгоценную, Его любовью. И от того, что Он говорит, что наша любовь и наша жизнь должна быть такой же, какую Он нам дает. Для нас непоколебима надежда, что не сможет никогда сокрушить этой любви, как ничто никогда не сможет сокрушить Господа нашего Иисуса Христа, Его креста и Его воскресения. Аминь.